Глава 18. Необходимо душе пребывать уединенную в себе, чтобы Бог осенил ее миром своим. Так как Бог богов и Господь Господ для того благоволил создать душу твою, да будет она обиталищем и храмом собственно для Него самого, то тебе надлежит иметь ее в большом почете и не допускать ее унижаться склонением на что-нибудь низше ее. Все желание твое и чаяние да будет всегда обращено к всему невидимому посещению Божию. Но ведай, что Бог не посетит души твоей, если не найдет ее уединенную в самой себе. Бог хочет, чтобы она была уединена в себе, то есть была без всяких помыслов, сколько может, без всяких пожеланий, наипаче же без собственной своей воли. В последнем отношении не следует тебе самому по себе без рассуждения принимать какие-либо строгие подвиги и лишения произвольные, или искать поводов как-нибудь пострадать по любви к Богу, следуя одному внушению собственной воли. На это должен тебе иметь совет духовного отца твоего, который руководит тебя как наместник Божий. Его и во всем слушай. И Бог посредством Его действительно направит волю твою на то, что Сам хочет и находит благотворным для тебя. Никогда ничего не делай по одной воле своей, но да делает в тебе Сам Бог одно то, чего желает от тебя. Хотение твое да стоит всегда свободно от тебя самого, то есть сам собой, не желает и ничего. И если пожелаешь чего, да будет хотение твое таково, что будет ли то, чего хочешь или нет, или даже будет противоположное тому, нисколько не скорбеть о том, но быть покойным духом, как бы ты ничего и совсем не хотел. Такое настроение и есть истинная свобода сердца и уединенность, когда, то есть, оно не бывает связываемо ни умом, ни волею в отношении к чему-либо. Если таким образом представишь ты Богу душу свою столь упраздненную, свободную и единичную в себе, то увидишь, какие дивные действия благоволит Он произвести в ней. Главное же, Он осенит тебя божественным миром, который есть дар, имеющий соделаться в тебе вместилищем всех других даров, как говорит великий Григорий Солунский в слове к монахине Ксении. О дивная объединенность, сокровенная сокровищница Всевышнего, в которой одной благоволит Он слушать обращаемые к Нему беседы твои и Сам беседовать к сердцу души твоей. О пустынь и уединилище, в коем созиждился рай! Ибо в нем одном дает Бог доступ видеть Его и беседовать к Нему. Мимошет увижду видение великое сие купину, говорит Моисей в чувственной, умными, однако же, созерцаниями богатой пустыни Синайской. Но если и ты желаешь сподобиться того же, необувенными ступи ногами на место сие, ибо земля сия свята. Обнажи прежде ноги твои, то есть расположение души твоей, и да будут они обнажены и свободны от всякой земной вещи. Не бери ни сумы, ни жезлов путь сей, как заповедовал Господь ученикам Своим. Тебе не следует уже желать ничего от мира сего, и никого не приветствуй на сем пути, как повелевал отроку своему Елисей, и Господь заповедовал ученикам Своим весь свой помысел, все расположение и всю любовь обращай к единому Богу, а не к тварям каким. Остави мертвым погребсти свои мертвецы, ты же теки один землей живых, и смерть да не имеет в тебе части.